Давид с изумлением велигласно так взывает к Богу: «Удивися, разум твой от меня, не возмогу к нему. Он недосязаем для слабого ума моего и моих сил». Достойно исследования, почему богоносные цы, похоть и гнев иногда называют силами плотскими, а иногда душевными. Говорим о сем, что слова святых никакого не имеют несогласия, если как следует рассмотреть их до точности, но те и другие истинствуют, премудро изменяя, когда должно, свои о сих предметах суждения. Душа сама по себе имеет силу хотения и мужественную энергию к действованию, что есть сила раздражительная. Но, будучи создана разумную и духовную, она не получила вместе с бытием похоти и гнева. Равно как и плоть, первоначально, будучи создана нетленную, не имела тех мокрот, от коих после породилась похоть и ярость зверская. Уже по преступлении, когда впал человек в тлю и дебельство плоти, по необходимости возникли в нем похоть и ярость. Почему, когда плоть господствует в нем, похоть и гнев сопротивляются душевным желаниям? Когда же мертвенное сие покорится разуму, тогда они содействуют душе в делании добра. Когда душа через вдуновение создана была разумную и мысленную, тогда вместе с нею не создал Бог ярости и похоти скотской, но одну силу желательную вложил в нее и мужество к исполнению желаний. Равным образом и тело создав, он не вложил в него в начале гнева и похоти неразумной, но после уже, через прислушание, оно приняло в себя мертвость, тленность и скотность. Тело, говорят богословы, создано нетленным, каковым и воскреснет, как и душа создана бесстрастную. Но как душа имела свободу согрешить, так тело – возможность подвергнуться тлению. И обе они, то есть душа и тело, растлились и срастворились по естественному закону сочетания их друг с другом и взаимного влияния. Причем душа окачествовалась страстями паче же бесами, а тело уподобилось скотам несмысленным и погрузилось в тление. Объединившись таким образом, силы обеих их составили единое скотоподобное существо, бессмысленное и неразумное, гнев и похоть работное. Вот как человек приложися скотом несмысленным и уподобися им всячески, как говорит Писание. Начало и источник добродетелей есть благое произволение или желание добра. Как Бог есть причина и источник всякого блага. Добра же начало есть вера, паче же Христос – камень веры, коего имеем мы началом и основанием всех добродетелей, в коем стоим и созидаем всякое дело благое. Он есть краеугольный камень, связующий нас с собою, и бисер многоценный, которого, ища во глубину безмолвия входящий инок, продает все желания свои послушанию заповедям, чтобы через это стяжать его. Добродетели имеют между собою равность в том отношении, что все воедино сводятся, к одному ведут к концу, и один все вместе лик добродетели полным делают. Но есть добродетели больше и других добродетелей, как объемлющие и совмещающие в себе очень многие, или даже и все добродетели. Каковы божественная любовь и смирение, и божественное терпение? О последнем говорит Господь: «В терпении вашем стяжите души ваши». Не сказал «в посте вашем» или «в бдении вашем». Терпение же разумеют то, который бывает по Богу, и есть царица добродетелей и основание мужественных доблестей. Оно есть само в себе мир в бранях, а тише в бурю и непоколебимое утверждение для стяжавших его. Кто стяжал его во Христе Иисусе, тому не могут вредить ни оружие, ни копья, ни воинства напускаемые, ни самое полчище бесов, ни фланги сопротивных сил. Добродетели, хотя одни из других рождаются, но бытие свое имеют из трех сил душевных. Все, кроме божественных. Ибо причина и начало четырех родовых божественных добродетелей, из коих и в коих состоят все прочие, именно мудрости, мужества, целомудрия и правды, есть божественная духодвижная премудрость, в уме четверояко движимая. Не все их, однако же, вместе она производит или приводит в движение, но особо каждую в свое время как хочет. Одну как свет, другую как силу живодейственную и как воодушевление преснодвижное, третью как осветительную и очистительную силу, четвертую как росу непорочности, обрадовательную и от зноя страстей охладительную. Каждую каждому дает она, как сказано, по преуспеянию, совершенному же, и действие их совершенное дарствует. Опыты добродетелей своим тщанием и усилием совершаемым не дают душе совершенной благонадежности, если они не будут в существенное обращены сердечное расположение благодатью. Каждая из них имеет особые дарования и свое ей свойственное действо. И когда даровано будет, оттоле сохраняется неизменную и непреложную. Ибо сподобившиеся сего имеют в членах своих как душу живую благодать, чтобы совершать их. Без благодати же весь сон добродетелей обыкновенно бывает мертв, и в тех, кои по-видимому имеют их или делом исполняют, одна тень их и призрак представляется, а не подлинный лик. Итак, четыре есть начальных добродетели: мужество, благоразумие, целомудрие, правда. И восемь есть других нравственных качеств, происходящих от излишества или недостаточности их, и по сторонам их близко следующих, которые у нас именуются и почитаются пороками, а в мире добродетелями. По сторонам мужества идут дерзость и страшливость, по сторонам благоразумия – лукавство и бестолковость, бестактность. По сторонам целомудрия – невоздержанность и бесчувствие. По сторонам правды – лихоимство и неправда. Посреди их идут добродетели, не только начальные, высшие всякого излишества и недостаточности, но и частные дела добрые. В одних, кое посреди, действует доброе произволение в правости сердца, а в других, кое около, испорченность и самомнение. О том, что посреди идут добродетели правые, свидетельствует притча, так гласящая: «И исправиша вся стези благие». Все они находятся в трех силах души, в коих рождаются и созидаются, имея к созиданию себя самих основанием четыре родовые добродетели, паче же Христа. Причем естественные добродетели очищаются деятельными, добрые прирожденные нравы и черты темперамента – добрыми делами по заповедям. Божественные же и вышеестественные даруются благодатью Святаго Духа. Из добродетелей одни суть деятельные, другие – естественные, третьи – божественные, кои от Духа Святаго. Деятельная суть – дело благого произволения. Естественные происходят от сложения, божественные – от благодати. Как добродетелей порождение в душе имеет начало, так и страстей. Но те обыкновенно по естеству рождает она, а эти в противности естеству. Исходным же началом к порождению добра или зла бывает для души склонение желания. Куда склонится желание, то душа берет в побуждение и действует. Отроковицами называет Писание в песнях песней добродетели по причине сочетания их с душою, вследствие коего они с нею созерцаются, как один дух и тело. Символом любви служит лик отроковиц, а свидетельством чистоты и святости сих священных дев, их одеяние и убранство.